Пролактин – гормон, вырабатываемый клетками передней доли гипофиза. Основным органом, мишенью пролактина, являются молочные железы. Пролактин необходим для осуществления лактации. Он повышает секрецию молозива, способствует его превращению в зрелое молоко, стимулирует рост и развитие молочных желез за счет увеличения числа долек и протоков в них.